Сзади нас дыра в заборе. Думаю, удрать мы сможем. Если они меня все-таки прихватят, ты смирно лежишь на своем месте и никуда не суешься. Потом пойдешь к моему другу, его зовут Костя. Адрес я тебе напишу. Может, вместе пойдем? — забеспокоился Денис. — Ну, к этому твоему, Саше, то есть. — Слушай, что тебе говорят. Держи адрес и лезь на вышку. Я укроюсь за детскими домиками. Все нормально. Свистнешь один раз. Опасно — два. Не перепутаешь? — Дурак я, что ли? — обиделся Денис и стал подниматься на вышку. А я пошла к детской площадке. Конечно, подобные предосторожности были более чем смешны. Им, Бог знает, кого я обозначил этим словом, вовсе не обязательно устраивать засаду в аллее. Можно дождаться, когда мы выйдем из парка, или прочесать окрестности, обнажить нашу машину и ждать там. Но об этом лучше не думать. Я увидела Сашу. Он торопливо шел, оглядываясь по сторонам и явно кого-то высматривая. Оказавшись возле скамейки, сел, потом поднялся и прошелся до фонтана и обратно. Он смотрел по сторонам, я наблюдала за ним, а что делал Денис, мне неведомо. Надеюсь, внимательно следил за аллеей. Тут раздался разбойничий свист. От неожиданности я подпрыгнула, хотя вроде бы должна была быть готова к условному сигналу. Но у меня вечно все получается наоборот. Я замерла, ожидая, свистнет ли он еще раз. Повторный свист так и не раздался. Видно, ничего подозрительного, он со своей вышки не углядел, и я заспешила к фонтану. Саша заметил меня и пошел навстречу. «Я уже начал беспокоиться», — сказал он, беря меня за руку. Мы устроились на скамье. «Что случилось?» — спросил он. Я коротко и по возможности понятно изложила нашу историю. Саша хмурился и выглядел озадаченным. То, что ребенок видел человека в форме, еще не значит, что тот действительно служит в милиции. Денис видел его не один раз. Он знает, что этот самый Вася точно из милиции. И я видела удостоверение у того типа. «Удостоверение — это просто бумажка. Жаль, что ты не догадалась позвонить и проверить, есть ли среди сотрудников человек с такой фамилией». В тот момент у меня не было повода подозревать его. «Ладно, ситуация более-менее ясная. По какой-то причине эти двое совершили убийство. Вы свидетели преступления, и они хотят от вас избавиться». «Что нам делать?» — с надеждой получить ответ, который разом облегчил бы мое существование, спросила я. «Что делают в случае убийства?» — вздохнул Саша. «Заявляют в милицию». Облегчать мне жизнь он не собирался. Не хотел или не мог, что в сущности значения не имело. Главное, камень на сердце и петля на шее все еще давили и тянули, а облегчение не предвиделось. «Сашенька», — сказал он и даже погладил мою руку, — «пойми, других путей просто не существует. Ты должна пойти в милицию и рассказать все, что видела. Возможно, это нелегко, но по-другому просто нельзя», — повторил он. «По-другому не бывает». «А если я боюсь идти в милицию?» — нахмурилась я. «Боюсь, что меня убьют». «Где тебя убьют?» — не понял он. «Да где угодно. На улице, в квартире или в той же милиции. Запрут где-нибудь до выяснения всех обстоятельств. А потом окажется, что ночью я повесилась на шнурках, которых у меня не было». «Ты сама-то в эту чушь веришь?» — удивился он. «Верю», — кивнула я и посмотрела на него. «Тогда чего ты от меня хочешь?» Вздохнув, я извлекла из кармана приготовленную фотографию. Она была сложена пополам. На той половинке, которую я сейчас протягивала Саше, был запечатлен улыбчивый лосоватый тип. «Ты его знаешь?» — спросила я с надеждой хоть что-то прояснить в этой истории. Саша удивленно вскинул брови. «Знаю, конечно. Откуда у тебя эта фотография?» Он попытался ее развернуть, но я взяла ее из Сашиных рук и спросила. «Кто это?» «Логинов Валерий Семенович, начальник 6-го отдела, мой шеф». Я машинально отодвинулась. Саша взял меня за руку и легонько сжал ее. «Почему ты спрашиваешь о Логинове? Откуда у тебя его фотография?» «Я думала, ты в милиции работаешь», — пролепетала я. «То есть обыкновенным милиционером?» «Я и есть обыкновенный милиционер», — улыбнулся он. «А на вопросы всегда отвечаю по возможности коротко. Вот мое служебное удостоверение, там все обозначено. 6-й отдел, заместитель начальника спецподразделения. Звучит немного таинственно, а на самом деле работа довольно обыденная». «А кто вот этот?» — прервала я его, перевернув фотографию. «Это?» Саша усмехнулся, но усмешка почти мгновенно исчезла с его губ. Он развернул фотографию и, держа ее на коленях, разгладил шов посредине. Взглянул на меня, облизнул губы и спросил. «Откуда? Откуда это у тебя?» «Пожалуйста, ответь на мой вопрос», — попросила я. «Господи! Не могу поверить. Это липа! Это, конечно, чистая липа!» «Кто этот тип со шрамом на губе?» Стараясь сдерживаться, вновь спросила я. «Это Георгиевский Станислав Константинович, кличка Меченый». «Бандит?» — спросила я, не нуждаясь в ответе. «Как ты думаешь, это нормально, что они вот так по-домашнему сидят в обнимку?» «Не могу поверить», — покрутил он головой, точно отгоняя от себя муху. «Он честнейший мужик. Может, бывает излишне суров, но да его бандиты и те уважают». «Это вполне возможно», — согласилась я. «Почему бы и нет?» «Откуда у тебя фотография?» Впиваясь в меня взглядом, спросил Саша. «Не одна. 12 штук. На всех одно и то же. Твой Логинов и этот Меченый в обнимку, в компании ребят бандитского вида и проституток». «Вот это да!» — брякнул Саша и даже присвистнул. «У тебя в руках бомба. Она не унесет десятки жизней. Но кое для кого это конец». «Для него?» «Само собой». «Теперь главный вопрос. Предположим, твой Логинов знает, что у меня есть эти фотографии. Как, по-твоему, мне стоит в этом случае идти в милицию? Даже если я лично оставлю все шнурки при входе?» «О, Господи!» — с отчаянием проронил он. «Тебе надо исчезнуть, спрятаться на время». «А ты притворишься, что никогда этих фотографий не видел?» — спросила я и тут же пожалела об этом. Лицо у Саши стало совершенно потерянным. Он глубоко вздохнул, отвернулся, потом посмотрел на меня и, облизнув губы, сказал: «Я попробую что-нибудь сделать». Его чувства были мне понятны. Они очень напоминали мои собственные. Живет себе человек, решает каждодневные проблемы, большие и маленькие. Иногда доволен жизнью, иногда не очень. И вдруг случается что-то из ряда вон выходящее, и все летит кувырком. «Это очень серьезно», — сказал он, глядя куда-то вдаль. «Надо выходить на людей, способных решить такую проблему — это раз. Есть еще и два —